Попрошайки, не разбери поймешь как, в том числе и задом наперед, блуждали по городским улицам, и тут пошел свежий утренний снег. То и дело кто-нибудь из попрошаек удовлетворенно рыгал. Все надели бумажные шляпы, кроме старого вонючки Рона, потому что свою шляпу он съел. Из рук в руки переходила жестяная банка. В ней бултыхалась смесь тонких вин, крепкого алкоголя и содержимого еще одной банки, которую Арнольд Набок слямзил на задах лакокрасочной фабрики на улице Федора. — Вкусный был гусь, — заметил утконос, ковыряя в зубах. — Я еще удивился, что ты его жрал. У тебя же утка на башке, — сказал Генри Кашлюн, ковыряя в носу. — Какая утка? — спросил утконос. — А жирная? Это что было? — спросил Арнольд Набок. — Это мой дорогой друг был паштет. Из гусиной печенки. Бьюсь об заклад из самой Генуи. И очень хороший. Только пердишь от него, не? Ах, мир высокой кухни! Блаженно промолвил утконос. Худо-бедно они добрались до черного хода своего любимого ресторана. Утконос мечтательно посмотрел на дверь, и глаза ему заволокло маревом воспоминаний. Я когда-то трапезничал здесь почти каждый вечер, сказал он. — А что бросил? — спросил Генри Кашлюн. — Я даже не помню, — ответил утконос. — Все, увы, несколько в тумане. В те времена я, по-моему, я был кем-то другим. Но, — продолжал он, погладив Арнольда по голове, — как говорится, лучше с друзьями на ужин старый башмак, чем тучный бык, но за столом враг. Рон, прошу тебя. Они поставили старого вонючку Рона перед дверью черного хода и постучались. Когда официант открыл, вонючка Рон заулыбался, предъявив остатки своих зубов и знаменитый запах изо рта, который был на месте весь. — Тысячелетние длани, креветка! — возвестил вонючка Рон, коснувшись вихра на лбу. — С праздничком и всего наилучшего! — перевел утконос. Официант попытался закрыть дверь, но Арнольд Набок его опередил, просунув в щель свой башмак. Ног у Арнольда не было, но поскольку в бездомной жизни башмак зачастую приходится кстати, Генри Кашлюн приладил для него башмак на палку. В руках Арнольда этот башмак был смертоносен, и уличные грабители, которых так приперло, что они брались грабить попрошаек нередко, огребали от человека ростом 3 фута. «Мы подумали, вы порадуетесь, если мы придем в обед и споем вашим посетителям веселый рождественский гимн», — сказал утконос. Подле него Генри Кашлюн приступил к очередному вулканическому приступу кашля, зеленого даже по звуку. — Бесплатно, разумеется. — К Рождеству все-таки, — пояснил Арнольд. Несмотря на то, что их стыдились принимать даже в гильдию попрошаек, по своим низкопробным понятиям эти четверо жили неплохо. В основном они обеспечивали себе благосостояние, грамотно применяя принцип определенности. Люди чего только не дадут, зная, что тогда попрошайки определенно отчалят. Спустя несколько минут они побрели прочь, толкая тележку с довольным Арнольдом и грудой спешно упакованных свертков. — Люди порой такие добрые, — заметил утконос. — Тысячелетние длани, креветка! Пока они маневрировали тележкой в зимней жиже среди сугробов, Арнольд приступил к исследованию милосердных даров. — На вкус как-то знакомо, — сказал он. — То есть знакомо. — Похоже на грязь и старые башмаки. — Ты иди, ты, это же шикарная жрачка. — Ну да, ну да. Арнольд еще пожевал. — Вы как думаете, мы сами-то не стали вдруг шикарные? — Без понятия. Рон, ты шикарный? — Идрио! — Во-во. — По-моему, шикарно. Реку Анг мягко заметала снегом. — Но все равно. С Новым годом, Арнольд! — С Новым годом, утка нас. И утку твою. — Какую утку? — С Новым годом, Генри. С Новым годом, Рон. — Идрих! — И Бог-то благословит нас всех, — сказал Арнольд Набок. Их заслонила снежная пелена. — Какой бог? — Без понятия. — А ты какого рекомендуешь? — Утконос! — Что, Генри? — Вот ты сказал про быка, да? — Да, Генри. — Как это он точный. Облачный, что ли? А, это скорее фигура речи, Генри. То есть не бык? Не совсем. Я хотел сказать... А потом ничего не осталось, кроме снега. А потом он начал таять на солнце. Конец.